Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1720. Прибежище твое, Бог древний. Книга Второзакония, 33 глава, 27 стих. Слово «прибежище» можно еще перевести как «крепость» или «обитель». Это слово дает нам представление о Боге как о нашем доме или пристанище. В этой метафоре есть полнота и радостный смысл, ибо наш дом всегда мил сердцу нашему, будь то лачуга или ветхая хижина. И намного дороже наш благословенный Бог, в котором мы живем и действуем, и который есть источник нашей жизни. Дома мы чувствуем себя в безопасности. Мы отгораживаемся от всего мира и наслаждаемся покоем. Точно так же, когда мы пребываем в Боге, мы не боимся зла. Он наше укрытие и пристанище, наше вечное прибежище. В своем доме мы отдыхаем. В его стенах мы избавляемся от усталости, накопившейся за день, на протяжении которого мы трудились, не покладая рук. Точно так же наши сердца обретают покой в Боге, когда, утомленные борьбой с миром, мы обращаемся к Нему, и наши души пребывают в покое. Дома также расслабляются сердца наши. Мы не боимся, что нас неправильно поймут или извратят смысл наших слов. Пребывая с Богом, мы можем непринужденно общаться с Ним, открывая Ему все самые сокровенные желания сердца. Ибо если тайна Господня боящимся Его, то тайны боящихся Его должны быть открыты перед Ним. Дом – это то место, где мы бываем по-настоящему счастливыми. Точно так же и в Боге наши сердца обретают наивысшую радость. Радость о Господе превосходит все другие радости. Также ради благополучия дома мы трудимся. Мысль о доме помогает нам выносить ежедневные трудности и дает нам силы справляться с работой. И о Боге, как о нашем доме, мы можем сказать то же самое. Любовь к Нему укрепляет нас. Мы думаем о Нем, представляя себе образ Его Сына. И одного взгляда на Его прекрасный лик нам достаточно, чтобы с еще большим усердием начать трудиться во имя Его замысла. Мы чувствуем потребность работать, ибо нам нужно спасти еще так много наших братьев, а доставлять радость Отцу, возвращая Ему Его заблудших сынов, радость и для нас самих. Мы жаждем помазать елеем благодати всех членов священной семьи, в которой мы пребываем. Блаженны те, чье прибежище – Бог Иакова.